Бабушка, где взяла такие ушки? Ай-яй-яй, бабулька, ты, наверное, из психушки. Ай-яй-яй, внучонка, у меня такие ушки. Ай-яй-яй, шепчонка, чтобы Морику Борисеева чаще слушать, сейчас выниму из ушей тампаксы и буду слышать, как поют противные лесники. О, эти лесники, шалуны. Ай-яй-яй, бабулька, отчего большой живот? Ой-ой-ой, внучонка, забеременела, вот лесники. Ай-яй-яй, бабулька, что за мерзкое ебало? Ой-ой-ой, внучонка, много я хуёв сосала. Они все пахли дубами и ёлками, а хуля, внучка, лесники. Ай-яй-яй, на Крюгера похожа, лица попрошу не касаться. Ай-яй-яй, бабулька, что-то слишком черный нос. Ай-яй-яй, внучонка, у меня с утра понос. Какая оказия! Глаз размером с 3 рубля, бля. Это потому что катаракт у меня. Ай-яй-яй, ужасно, очень мило. Ой-ой-ой, ебало раскатило. Ай-яй-яй, на Крюгера похожа. Ой-ой-ой, тупая твоя рожа. Ай-яй-яй, бабулька, у тебя такие сиськи. Ай-яй-яй, бабулька, как у волка пол пиписьки. Ай-яй-яй, бабулька, раньше были как шары. Ой-ой-ой, внучонка, это все, блядь, от жары. От нее, внучонка, молоко все пересохло противное. И ушло, внучонка, капризное молоко все в тарары. Я теперь буду слушать любимого, непревзойденного Морику Борисеева. Беда, беда, беда, люди. Фу, что это я опять отвлекся от темы? Что это я гоню? Так и к репетузам привыкнуть можно. Пытка бабушки разными дешевыми вопросами продолжалась еще 2 часа. Что-то странный маникюр, да и шмотки от кутюр ты всегда, старуха, носишь после блядских авантюр. Это шмотки от Версачи, мне портной на днях схуячил. Я сменила марафет и накрасила еблет. Ну дела. А что за тени, цвета волчьи залупени? И помада на губе, словно сперма на манде. Ну, такую косметичку продают сейчас везде. Я ее вчера купила, когда в маркет заходила. К сожалению, на покруче денег, внучка, не хватило. А это что за бугорок? Ткнула шапка между ног. Это, внученька, прокладка. Служит службу 3-й срок. Я ее не поменяла. Вот она и больше стала. Что-то я, ебена мать, бабку не могу узнать. Надо ей налить, бедняжке, 2 литра нашей брашки. Лишь не сдохла бы, паскуда. Деньги хоронить откуда? Лжебабуля накатила, и ее как прихватила, ебанула по мозгам, долбанула по шарам. Волк давай орать, реветь, громко песни матом петь. Леди и джентльмены, ария лжебабули. Солнечный зайчик! Встречаем!